Телефон звонит, но никто не отвечает. Что-то странное. Не то, что автоответчик не включается, а то, что... Откуда-то доносится моя красивая елочка. Чтобы лучше слышать, я быстро отключаюсь. Музыка смолкла. Странно. Нажимаю на кнопку вызова бэби-фона. И хотя идут только гудки, но параллельно звучит «Король лесов». «Брейнстоминг». Звоню Мурану. Он не отвечает, но я слышу, как полифоническая мелодия хрипло исполняет «Моя красивая елочка». И та мелодия включается каждый раз, как я пытаюсь до него дозвониться. Значит, это мелодия вызова Мурана. Я слышу, как она звучит. Его телефон. Я вскакиваю, поворачиваюсь направо, налево. Звук приглушенный. Или же это другой мобильник, который звонит снаружи и как раз в тот же самый миг. Отключаюсь. Никакой приглушенной красивой елочки. Звоню, отодвигаю бэбифон от уха. Да, я слышу. Да, он звонит, чтобы твое украшение. Но звук идет не из телефона. Он идет сверху. От Стивена. О, боже мой! Муран спрятался у Стивена. «Срочно предупредить Альвареса!» У него автоответчик, у Спелмана тоже. Вероятно, они получают нагоняй у своего патрона. Это что-то вроде сверхурочных часов. В нерешительности вешаю трубку. Сказать «Рене Муран прячется в доме» я не могу, потому что его там не видела. Мне нужно выяснить, правда ли я слышала его мобильник в доме, и так далее, и так далее. Неожиданно мне представляется очень сложным объяснить ситуацию фликам, которые так ничего не хотят об этом слышать. Заранее слышу их ответ. Ну да, он наверняка просто забыл инструменты, или же снова пришел выполнить какие-нибудь мелкие работы. Ну ладно, до свидания. У нас, знаете ли, есть еще и работа, мы, понимаете ли, ищем убийцу. Но как Муран вошел к Стивену? Бестолочь несчастная. Да он, должно быть, сделал дубликат ключей, так же, как и от твоей квартиры. И тихонечко пробрался по лестнице, пока ты спала. А значит, когда ты ходила по квартире, он сидел в гостиной, закрытой на ключ. Ты была с ним совсем рядом. Но почему же он не открыл дверь и не набросился на тебя? Да потому что он не знал, кто это взломал окно. Он услышал, что разбилось стекло, что кто-то ходит по квартире, и быстренько закрылся в гостиной, подумав, что это вор-взломщик. Надеюсь, что этот грязный мерзавец здорово сдрейфил. Звоню снова. Все так же не включается автоответчик. Чтобы украшения были красивы. Осмелюсь даже представить себе это твое украшение из трех висюлек. Но отвечай же. Ах, раздражающий электронный голос сообщает, что абонент временно недоступен. Я ору. «Жирная скотина! Я знаю, что вы там!» Я позвонила в полицию. В ваших интересах поскорее убраться отсюда. Никакой реакции. А что будет, когда Стивен вернется с работы? Какие объяснения придумает Муран? Я пришел к вам, и у меня возникло желание пойти изнасиловать вашу квартиросъемщицу. Но так как она сопротивлялась, то я слегка загнал ей дрель в глотку. Как вы смотрите, чтобы распить со мной ее бутылочку коньяка? Он сбежит, как только услышит, что Стивен вернулся, выскочит на улицу, как обезумевший заяц, и будет точить лясы с Рэем Антони этим медведем неотесанным. Ну, Эльвира, ха-ха-ха, теперь можно сказать, что у тебя пошлый юмор». У Стивена звонит телефон. Я подпрыгиваю, надеюсь, что Муран тоже. Быстренько голову в камин. «Ты здесь, Селина?» «Насера сказала, что сегодня утром ты немного поболтал с Мадзоли», — продолжает она. «Он выглядел странно, да?» «Да где ты, черт тебя побери? Ведь ты только что звонил мне из дома». «Ну да, где ты, Стивен?» «Ты не на работе, потому что ты работал утром, как только что сообщила Селина, и не в твоих привычках весь день где-то шляться». «Слушай, мы идем есть пиццу к Марио. Если хочешь, присоединяйся. Там будут все наши, даже Даге и даже распрекрасный Симон. Ну ладно, звони». Недовольная она вешает трубку. Щелк. «А. На пиццу я не приглашена. Б. Стивен звонил ей из дома, но это невозможно. Он недавно ушел и пока не вернулся. Я ведь много раз звонила ему, стучала в дверь, входила и...» «В. Стивен — пленник Мурана». «Ну да, совершенно точно. Закрытая на ключ гостиная, его молчание». «Г. За каким чертом Мурану потребовалось похищать суперзануду Стивена?» «Потому что Стивен увидел, как он у меня роется. Потому что он наконец понял, что это опасный сексуальный психопат, прикидывающийся безобидным стариканом. Потому что он угрожал донести на него в полицию. Или же потому что он увидел, как тот, крадучись, выходит из моей квартиры с дрелью, запачканной кровью, и хотел его задержать. Дрель?» Бегу в ванную комнату, забираюсь на край ванны, отодвигаю вентиляционную решетку и... Ее там нет. Там нет больше дрели. Он просто пришел и забрал ее. Так вот и вижу, Муран. Лицо обезображено гримасой, из углов рта стекает слюна. Направляет окровавленное сверло дрели на лысый лоб Стивена Трепещущего. Что же делать? Позвонить фликам? Они не придут. Они мне откровенно не верят. Предупредить Селину, чтобы она, набив рот пиццей 4 сыра, расхохоталась мне прямо в лицо? Кто поверит, что Муран запер Стивена? Но я ведь не сошла с ума. Это его мобильник звонит наверху. Значит, Муран там же, со Стивеном или без него, но он там. А может, он пришел что-нибудь починить и забыл свой телефон? Нет, потому что менее 3 часов тому назад он послал мне СМС с этого самого телефона, и потому что я не слышала, чтобы кто-нибудь входил или выходил из дома. А если он вышел, пока ты лежала без сознания в подвале? Я знаю, что я права, просто знаю, просто чувствую это. Для очистки совести надо пойти посмотреть. Мой нож плотно прижатый к бедру. Мне надоело бояться. Изображать запуганных ягнят. В атаку! И тотчас, перепрыгивая через 2 ступеньки, но совершенно бесшумно, я бегу по лестнице и возле двери прижимаюсь к стене, совсем как агент ФБР перед силовым захватом. Потом резко наклоняюсь и бью по двери кулаком. 1, 2, 3 раза. Отступаю в сторону на случай, если кто-нибудь решит стрелять через дверь. Ну ладно, это не кино, ладно. И хотя 3 женщин разделали на куски, и даже если Рене Муран просто дедуля-извращенец, я все равно ничем не рискую. Естественно, никто в меня не стреляет и никто не отвечает. Я снова набираю номер Мурана и ясно слышу, как звучит в квартире. Моя красивая елочка. «Откройте! Я знаю, что вы здесь. Сейчас прибудет полиция. Откройте дверь!» Ору я одновременно и в телефон, и в дверь. Как говорится, самый глухой тот, кто не хочет слышать. Отвешиваю в дверь здоровенный удар ногой в домашние туфельки. Ой-ой-ой, дьявол, как больно! Я едва не переломала пальцы на ноге, ругаясь сквозь зубы и придерживаясь за стену, подпрыгиваю на одной ноге. Святая правда, у ФБР все выходит полегче. Больше никаких проволочек. Вынимаю отвертку, ввожу острие между косяком и полотнищем двери, как раз над язычком замка, и нажимаю. Дверь даже не шелохнулась. И тут немного запоздало. Я вспоминаю, что трус Стивен установил охранную систему. Я никак не смогу взломать дверь, но не стану же я вновь изображать Ямакаси на фасаде дома. Ямакаси — современные городские самураи. С досады со всей силой бью кулаком по ручке двери, которая опускается, и дверь открывается. Она не была заперта. Все то время, что я мучилась, как бы проникнуть к Стивену, эта гнусная, проклятая дверь была не заперта, как и окно. Он что, никогда ничего не запирает? Этот псих ненормальный. Глубокие, успокаивающие вдохи. Кладу отвертку в карман, где лежит бэбифон, и беру нож. Пальцы крепко сжимаются на черной бакелитовой ручке. Нож надежно лежит в руке. Легонько толкнуть приотворенную дверь, которая медленно отворяется на петлях, нажать на выключатель слева. Оглядываю прихожую. Ключ зажигания лежит на столике. Ничто не изменилось после моего ухода. Делаю шаг вперед. Косой взгляд в кухню. При свете уличного фонаря она кажется пустой.